Ночь на 9 августа. Дождя нет, душно. 72 градуса. Легла слегка возбужденная, огорчена своей неспособностью. Воздействие лучей почти неощутимое, мысли очень грустные. Люблю твою сокровищницу. Нужно очень ее хранить. Урусвати, Урусвати, Урусвати. Вспышка блистающего серебра. Жизнь есть радость красоте. Спала довольно много, тяжелых физических томлений не было. Днем жара 84 градуса в тени, небольшое напряжение в солнечном сплетении. Тянущее чувство в чаше приняла мускус и адонис верналис. Вечер. Беседа о внешней согласованности, не вошедшая в книгу. Явление высшей согласованности есть священное действо духа. Священная связь есть основа всего бытия. Потому сферы высшие проявляют высшие формы материи люциды. Когда даже на земле согласованность дает прекрасную форму цветам, звукам и явлению человека, чего же можно достичь высшей согласованности? Майтрея видит новый мир согласованности. Урусвати может уявить мощь нашей радости, творческой согласованности. Истина, твоя чаша полна. Храни, храни. Сумею ли дать биографию владыки Будды? У меня сейчас два плана. Ты отберешь лучшие зерна. Что означает, и смерть эта стоит кошмаром? Доживающий символ Англии. Наш Фуяма умиротворяет, строит и собирает. Радость твоего духа, Фуяме, принесет силы.